но отправляющиеся люди из династий в чужие земли не возвращались обратно. Таким образом, в глазах людей различных династий, мастер оружия третьего ранга или выше считался чрезвычайно загадочным существом. Как мастера оружия четвертого ранга, все они были стремились стать мастерами оружия третьего ранга, и мастер павильона не был исключением. Мастер павильона, этот духовный меч четвертого ранга в ваших руках был создан тем мастером, сказал Дуань Линтянь. Хотя Дуань Линтянь просто придумал эту историю, он говорил убедительно, и мастер павильона поверил ему. Неудивительно, мне было интересно, как могло духовное оружие четвертого ранга, обеспечивающее усиление на 60%, появиться в династии Дархан. Получается, что оно изготовлено мастером оружия третьего ранга. Мастер павильона ахнул, и теперь он смотрел на Дуань Линтяня совершенно иным взглядом. В прошлом он на самом деле не воспринимал этого молодого человека всерьез, но теперь он относился к нему, как к человеку, стоявшему с ним на одном уровне, и теперь не решался свысока смотреть на этого парня, только потому, что он знал мастера оружия третьего ранга. Сам же он думал, что раз мастер оружия третьего ранга сделал для этого молодого человека оружие, значит, между ними имелись глубокие отношения. «Младший, какие отношения между вами отношения?» — поинтересовался мастер павильона у Дуань Линтяня. «Он мой мастер», — прямо ответил Дуань Линтянь. «Мастер, младший, раз ты его ученик, значит, ранее я невежливо с тобой обошелся». Мастер павильона тайно вздохнул и снова заговорил серьезным тоном. Парень перед ним был учеником мастера оружия третьего ранга. «Мастер павильона, не упоминайте об этом», — слегка улыбнулся Дуань Линтянь. Радикальное изменение отношения к нему мастера павильона ни капли его не удивило. Мастера оружия третьего ранга было достаточно, чтобы лишить мастера павильона большинства мыслей. «Младший, меня зовут Сян Ин. Помимо того, что я мастер павильона сбору сокровищ в городе Млечного Пути династии Дархан, я также заместитель лучшей гильдии мастеров оружия династии Дархан». Мастер павильона, Сян Ин, посмотрел на Дуань Линтянь. «Могу я узнать твое имя?» Дуань Линтянь был втайне потрясен, когда услышал Сян Ина. Он не ожидал, что помимо личности мастера павильона, этот Сян Ин обладал еще одной уважаемой личностью. «Мастер павильона, меня зовут Дуань Линтянь», — представился Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь», — удивление незаметно промелькнуло в глазах Сян Ина. Он никогда не слышал об этом имени. «Может быть, он не из династии Дархан», — подумал про себя Сян Ин. «В противном случае, с его шокирующей силой, логически, о нем бы многие знали. Как насчет того, чтобы я звал тебя братом Линтянь?» — слегка улыбнувшись, спросил Сян Ин. «Если мастер павильона будет обращаться ко мне так, я не буду против», — улыбнулся Дуань Линтянь. «Брат Линтянь, могу я узнать, где сейчас твой мастер? Если это возможно, я надеюсь лично нанести ему визит». Узнав, что Дуань Линтянь был учеником мастера оружия третьего ранга, Сян Ин стал очень вежливо обращаться к парню. «Мастер павильона, боюсь, это невозможно. Мой мастер обычно не любит встречаться с незнакомыми людьми. Конечно, если мастер павильона сможет найти вечный корень, возможно, мой мастер будет счастлив и захочет встретиться с вами». Дуань Линтянь покачал головой, а затем добавил дополнительное предложение в конце. Причина, по которой Дуань Линтянь добавил их, естественно, заключалась в том, чтобы Сян Ин сделал все возможное для поисков вечного корня. Как и ожидалось, услышав эти слова, глаза Сян Ина загорелись. «Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы найти вечный корень». Он использовал свою огромную сеть знакомых, чтобы найти этот вечный корень. «Только ради встречи с мастером оружия третьего ранга и должного наставления. Тогда я буду беспокоить мастера павильона». «Мастер павильона, уже поздно, и я должен идти». Дуань Линтянь попрощался с Сян Ин, покинув пятый этаж. Он покинул павильон сбора сокровищ. «Я сорвал неплохой урожай». Сидя на спине летающего демонического зверя, Дуань Линтянь радостно улыбался. Взмахнув рукой, в его ладони появился сверкающий и полупрозрачный духовный фрукт. Это был запасающий пустоту фрукт. Духовный плод, сравнимый с фруктом очищения пустоты. Когда Дуань Линтянь был в Академии драконов и фениксов, он углубился в хребет Черного Ветра во время первой миссии и за убийство бандитов получил дополнительную награду в виде фрукта очищения пустоты. Поглотив духовный плод, его сила тогда сильно увеличилась. «Будь послушным». Дуань Линтянь заметил, что как только он достал духовный плод, демонический зверь под ним стал немного беспокойным. Очевидно, Он захотел съесть духовный плод. Дуэн Лин Тянь в несколько укусов проглотил запасающий пустоту фрукт, а затем, проглотив пилюлю накопления пустоты, закрыл глаза и начать культивировать. Священная техника девяти боевых драконов, форма молниеносного змея. Вскоре после проглатывания духовного плода, первородная энергия в теле Дуэн Лин Тяня достигла предела, и он был готов прорваться. Окончательно он прорвался спустя 10 дней. В то время, первородная энергия Дуэн Лин Тяня качественно преобразилась. «Я уже прорвался». Дуэн Лин Тянь резко открыл глаза, и внутри его глаз вспыхнул яркий свет, а его лице возникло наслаждение. Дуэн Лин Тянь глубоко вздохнула и слегка сжал кулаки. Первородная энергия наполнила жилы его кулаков и была готова вырваться. В то же время, огромный реалистичный силуэт сформировался в небе над ним. Это был именно силуэт древнего рогатого дракона. Культивация Дуэн Лин Тянь, наконец, прорвалась до седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Внутри меня все еще осталась некоторая лекарственная сила запасающего пустоту фрукта. В будущем во время культивирования я должен буду больше полагаться на себя. Подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Что касается другого духовного фрукта пустоты, я смогу поглотить его только после того, как прорвусь на первый уровень стадии посвящения пустоты, иначе буду сильно рисковать. В настоящее время Сули, вероятно, уже прорвался до седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Что касается Лочжиня и других, их культивации скорее всего ниже. Неосознанно Дуэн Лин Тянь снова подумал о Сули и других. Моих нынешних изменений скорее всего хватит, чтобы полностью шокировать их, не так ли? Ярко улыбнулся Дуэн Лин Тянь. Малышка золотце, где же ты? Дуэн Лин Тянь не мог не переживать, когда подумал о маленькой золотой мышке. Он помнил, что маленькая золотая мышка вообще не могла ориентироваться, и считал маловероятным, что она смогла вернуться в имперский город Империи Черного Камня. Я надеюсь, что она догадается спросить боевого мастера о направлении. Дуэн Лин Тянь мог утешить себя только таким образом. В дальнейшем из-за беспокойства за маленькую золотую мышку Дуэн Лин Тянь не смог настроиться на дальнейшее культивирование. Через полмесяца я окажусь в имперском городе Империи Черного Камня. Подумал про себя Дуэн Лин Тянь. На обратном пути Дуэн Лин Тянь направлялся по прямой, поэтому его перелет сократил ему много времени. Конкурс молодых гениев Империи Черного Камня состоится через месяц, я прибуду как раз вовремя. Дуэн Лин Тянь вздохнул с облегчением. В настоящее время Дуэн Лин Тянь находился в северной части Империи Черного Камня, в то время как неожиданный гость прибыл в ее южную часть. Свист. Фигура в желтой одежде мелькнула в небе с чрезвычайно высокой скоростью. Везде, где проходила фигура, тучи и туман раскачивались и, казалось, превращались в небесную дорогу. Этим торопившимся человеком оказалась молодая девушка в желтой одежде, по внешнему виду примерно 16 лет. По ее нынешней внешности можно было посудить, что как только она повзрослеет в будущем, она, несомненно, станет потрясающей красавицей. Шипение, шипение, внезапно, два тихих звука прозвучали из-под рукавов девушки. Впоследствии оттуда высунулось две маленькие головы. Это были именно два маленьких питона. Два маленьких питона были соответственно черного и белого цвета. У первого на голове рос рог золотого цвета, а у второго серебряный. Малыш черный, малышка белая. Скоро вы сможете увидеться со старшим Лин Тянем. Молодая девушка погладила питонов по головам и слегка им улыбнулась. Шипение, шипение, внезапно, маленький белый питон подняла голову и посмотрела на молодую девушку с небольшим беспокойством. «Не беспокойся». Молодая девушка слегка покачала головой. «Цинню в ближайшее время не будет искать нас, но после того, как она разберется со своими делами, она, вероятно, придет за нами. В это время нам придется снова уйти». Шипение, шипение, два маленьких питона опустили свои маленькие головы, и они были слегка подавлены. «Не волнуйтесь, я, конечно, ускользну снова в будущем, и я приведу вас двоих, чтобы повидаться со старшим Лин Тянем». Когда они услышали обещание молодой девушки, два маленьких питона снова успокоились. Глава 577. Сильнейший эксперт в империи. Имперский город Империи Черного Камня. Поскольку конкурс молодых гениев приближался, по улицам имперского города ходило множество незнакомых лиц. Эти незнакомые лица происходили либо от различных держав Империи Черного Камня, либо от различных имперских королевств под Империей Черного Камня. В последние несколько дней количество стражи в императорском городе резко увеличили, потому что начали очень часто вспыхивать сражения. И эти сражения в основном возникали между молодыми гениями различных держав. Каждый молодой гений – прибывший для участия в отборе, считал себя гордым сыном небес и не желал признавать превосходство другого. Вместе с приближением конкурса молодых гениев имперский город вновь вернулся к спокойствию. Предположительно, соревнование между молодыми гениями пройдет через 3 дня на площади в центре имперского города. Интересно, правда ли это? Если это правда, то я должен обязательно посмотреть на них. По мере приближения и отбора между молодыми гениями имперский город империи Черного Камня становился все более шумным. В просторном дворе в имперском городе группа из имперского королевства Лазурного Леса собралась вместе. Почему Дуань Лин Тянь не вернулся? Отбор начнется через 3 дня, хмурился Чимин. Хаэм, Дуань Лин Тянь совершенно не осознает, что он должен принести славу нашему имперскому королевству Лазурного Леса. Я не прощу его, если он пропустит отбор между молодыми гениями. Выражение лица принца Шина было мрачным, его глаза излучали холодный и безразличный свет. Уважаемый старейшина Чи, если Дуань Лин Тянь пропустит отбор молодых гениев, тогда я надеюсь, что ты не будешь вмешиваться, когда я буду наказывать его. Из-за слов принца Шина выражение лиц Сули, Ло Чжэня и Чиншая Шуэя помрачнели. Они ощутили убийственное намерение, скрываемое за его словами. Принц Шин желал убить Дуань Лин Тяня. 3 дня спустя, 9 боевых колец стояли на центральной площади имперского города, а над ними возвышалась просторная платформа. На этой высокой платформе выставили столы и стулья, и очевидно, что эта платформа предназначалась для зрителей. Можно было предположить, что эта зона была подготовлена для гостей с различных империй и имперских королевств. За пределами 9 боевых колец шумели потоки людей. В настоящее время на пустом пространстве между 9 боевыми кольцами и высокой платформой стояло множество молодых гениев. Самый старший среди них находился в возрасте 36 или 37 лет. Почему Дуань Лин Тянь не прибыл? Сули, Ло Чжань и Чиншая Шуэй стояли вместе, оглядываясь вокруг, но не могли отыскать взглядами Дуань Лин Тяня. Что касается Чимина и принца Шина, то теперь они сидели на сиденьях на высокой платформе. Похоже, Дуань Лин Тянь действительно не воспринял этот отбор молодых гениев всерьез. Я, безусловно, расстрою его, как только он вернется. Убийственный умысел выстрелил из глаз принца Шина. Принц Шен, я верю, что Дуань Лин Тянь не нарушит своего обещания. Уверен, он просто столкнулся с чем-то серьезным, поэтому пока не появился, ответил ему Чимин. ХМПФ. Принц Шень холодно фыркнул и подумал про себя. Будет лучше, если он умрет. Людей на высокой платформе становилось все больше и больше. Все эти люди являлись уважаемыми персонами, прибывшими из различных держав империи Черного Камня и имперских королевств. Разве это не почтенный старейшина Чимин? Один из стариков в лазурных одеждах удивленно воскликнул, заметив Чимина. Чимин посмотрел на этого старика, и его лицо слегка исказилось. Вэйкунь, я думал, что из имперского королевства Лазурного Леса никто не прибудет. По моим сведениям, вся пятерка ваших великих молодых мастеров обладает обычным природным талантом. Презрительно ухмыльнулся Вэйкунь. Какими бы обычными они ни были, они не уступали бы твоему внуку. Равнодушно ответил ему Чимин. Чимин, ты. Слова Чимина вызвали ярость у Вэйкуна, и на поверхности его тела тут же выскочила первородная энергия, и он готовился атаковать. Уважаемый старейшина Вэй, мужчина средних лет, стоявший рядом с Вэйкуном, сдерживал старика, и он напомнил. Это имперский город империи Черного Камня. Вэйкун глубоко вздохнул, и первородная энергия на его теле постепенно угасла. Но своим взглядом он провоцировал Чимина. Вжух! Внезапно облака и туман высоко в далеком небе закружились. Впоследствии появился роскошный паланкин. В общей сложности этот паланкин поддерживало 8 экспертов стадии абсолютной пустоты. На паланкине было нарисовано изысканным почерком одно слово – Юн. Через некоторое время 8 экспертов понесли паланкин в сторону высокой платформы. Эта сцена ошарашила многих молодых гениев. Что за парад? Ло Чжань прищурился и удивленно отметил. Неужели внутри паланкина император империи Черного Камня? Император, вероятно, не придет. Это должна быть какая-то великая фигура в империи Черного Камня. Покачал головой Чиншая Шуай. Это король Юн, произнесла Сули. Король Юн? Ло Чжань и Чиншая Шуай были ошеломлены. Король Юн, чья культивация, по слухам, находится ближе всего к стадии толкования пустоты. Ло Чжань был шокирован. Империя Черного Камня, король Юн. Он давно слышал о нем. Предположительно, король Юн был сильнейшим экспертом Империи Черного Камня. Когда мы были еще детьми, король Юн уже был публично признанным экспертом, к который был ближе всего к стадии толкования пустоты в империи черного камня, по моему мнению, это очень похоже, что он уже ступил в стадию толкования пустоты, сказал Чэнь Шаошуай. Возможно, кивнул Лоч Жань. Когда король Юн прославился, он был всего лишь юношей. Прошло более 10 лет, и сила короля Юна, несомненно, стала чрезвычайно ужасающей. Хотя они оба принцы, наш принц Шэн далеко не в состоянии сравниться с королем Юном. Взгляд Чэнь Шаошуая пристально устремлялся к паланкину в небе. Таким парадом, когда тебя на паланкине несло 8 боевых мастеров стадии абсолютной пустоты, мог наслаждаться далеко не каждый. Приветствуем короля Юна. Между тем, представители различных держав и имперских королевств почтительно кланялись в сторону паланкина. Среди них были также Чи Мин и принц Шэн. Принц Шэн, который ранее излучал явное убийственное намерение в сторону Дуань Линтяня, теперь скромно кланялся в сторону паланкина. Тем временем занавес паланкина распахнулся, и из него медленно вышла высокая фигура. Им оказался мужчина средних лет в белом халате с золотой вышивкой. Выражение его лица было твердым, а сам он испускал ауру величия. Между его бровей имелась заметная красная родинка. Это сильнейший эксперт империи черного камня, король Юн. Король Юн осмотрелся вокруг и равнодушно кивнул, а затем спустился на высокую платформу и сел на сиденье в центре. Молодые гении различных держав уже должны были прибыть, верно? Король Юн пробежался взглядом по различным представителям держав на платформе. Некоторое время люди, кроме Чи Мина и принца Шина, кивали. В мгновение ока, они оба стали центром внимания. «Что, ваш молодой гений еще не прибыл?» — равнодушно спросил король Юн у Чи Мина и принца Шина. Хоть он и спрашивал спокойно, но окружающие смогли ощутить внутри его голоса бесформенное давление. «Король Юн, мы, перед королем Юном», — Чи Мин ощущал огромное давление, и перед объяснениями он решил глубоко вдохнуть, но не начав говорить, он уже закрыл рот. Свист. Высоко возникла фиолетовая вспышка, которая мгновенно вспыхнула и опустилась на пустое пространство между высокой платформой и 9 боевыми кольцами. Дуань Линтянь. Взгляд Чи Мина загорелся, а затем он посмотрел на короля Юна и сказал: «Король Юн, все молодые гении нашего императорского королевства Лазурного леса прибыли». Король Юн равнодушно кивнул и отвел взгляд от Чи Мина. Между тем, многочисленные взгляды присутствующих спустились на только что прибывшего человека, но большинство из них шокировалось не его прибытию, а его возрасту. Ему ведь, кажется, около 25 лет, и он является одним из молодых гениев имперского королевства Лазурного леса, выбранного для отбора. Различные имперские королевства под нашей империей Черного камня имеют только по 5 мест. Имперское королевство Лазурного леса прислало 2 людей, которым еще не исполнилось и 30. Похоже, им действительно не хватает талантливых людей. Да, в противном случае им бы не позволили участвовать в таком боевом соревновании. Независимо от того, были ли это представители различных держав и имперских королевств или простые зрители, все они сейчас начали беседовать между собой. «Чи Мин, похоже, твоему имперскому королевству Лазурного леса действительно не хватает талантливых людей. Насколько мне известно, любому из 5 великих молодых мастеров твоего королевства, кажется, больше 30 лет, верно? Эти 2 очевидно не из 5. Старик в лазурных одеждах, что конфликтовал с Чи Мином, насмешливо его упрекнул. «Вэй Кунь, скажешь мне это, когда твои малыши смогут победить их обоих, а пока держи свой вонючий рот на замке», — резко и прямо ответил ему Чи Мин. «Хаэм, похоже, ты очень уверен в них двоих». Вэй Кунь холодно и презрительно фыркнул. 2 молодых человека не старше 30 лет. По его мнению, они не могли представлять никакой угрозы для молодых гениев имперского королевства Божа. «Дуэн Линтянь, почему ты прибыл только сейчас?» — Лоч Жань с любопытством спросил на приземлившегося около него парня. «По дороге я столкнулся с некоторыми проблемами, поэтому и задержался», — ответил ему Дуэн Линтянь. Первоначально, по его прикидкам, он должен был вернуться в имперский город империи Черного камня несколько дней назад. Тем не менее, он задержался. 7 дней назад, когда Дуань Линтянь прибыл в горы в северной части империи Черного камня, он неожиданно заметил 2 сражающихся между собой демонических зверей 9 уровня стадии абсолютной пустоты. Первоначально он думал, что они сражались за сокровища. Поэтому, подождав, пока они выдохнутся, он убил их обоих, а затем он начал обыскивать окрестности. Но потратив несколько дней, он так ничего и не нашел. поэтому мог только с разочарованием уйти. Глава 578. Сильнейший гений в империи. На самом деле, было понятно, что Дуань Лин Тянь ошибся. Эти два демонических зверя имели равные силы. Согласно закону выживания демонических зверей, звери с подобной силой обычно сражались друг с другом за сокровища. В противном случае они предпочитали избегать смертельных битв. В будущем, когда у меня появится время, я пойду туда еще раз и взгляну. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. К счастью, ты прибыл вовремя. Облегченно вздохнул Чэнь Ша Шуай. Дуань Лин Тянь кивнул. В следующий момент Дуань Лин Тянь растянулась свою духовную силу и обнаружил культивации трех человек перед собой. В мгновение ока Дуань Лин Тянь встряхнулся и посмотрел на Сули с удивлением. Небеса, что я только что ощутил. Сули на самом деле прорвался на 9-й уровень стадии абсолютной пустоты. Изначально я думал, что прорвавшись на 7-й уровень стадии абсолютной пустоты, я смогу догнать уровень культивации Сули, но я никогда не ожидал, что он на самом деле, как и я, прорвется через 3 уровня. Тайно шокировался Дуань Лин Тянь. Уровни Ло Чжэня и Чэнь Ша Шуэя также удивили его. 6-й уровень стадии абсолютной пустоты, они оба прорвались через 2 уровня. В мгновение ока взгляд Дуань Лин Тяня коснулся и молодого мастера сабли, Лун Юня. 8-й уровень стадии абсолютной пустоты. Ошалел Дуань Лин Тянь. Лун Юнь на самом деле развился не хуже Сули. Похоже, их улучшение связано с поддержкой их мастеров. Догадался Дуань Лин Тянь, кто этот человек. Прямо в этот момент Дуань Лин Тянь метнул свой пристальный взгляд в сторону высокой платформы и заметил старика напротив Чимина. Я не знаю. Ло Чжань и остальные покачали головами. Хм, в мгновение ока Дуань Лин Тянь заметил пристальный взгляд, который содержал в себе убийственное намерение. Ему даже не требовалось смотреть, и он сразу догадался, что владельцем этого взгляда был принц Шен. Дуань Лин Тянь проигнорировал принца Шена, а вместо этого посмотрел на мужчину средних лет в белом, сидевшим в кресле по центру. Этот мужчина средних лет носил белые одежды с золотыми краями. Его внешний вид внушал, и одного взгляда хватало, чтобы понять, что он не был обычным человеком. Особенно выделялась красная родинка между его бровей, которая казалась вот-вот, но выстрелит кровью. Это король Юн. Ло Чжань представил его Дуань Лин Тяню. Король Юн? Дуань Лин Тянь ошарашился и с любопытством спросил, кто такой этот король Юн. Король Юн является вторым братом нынешнего императора империи Чемного Камня и сильнейшим человеком в империи. Более 10 лет назад ходили слухи, что он приближается к стадии толкования пустоты, сказал Ло Чжань. 10 лет назад он приближался к стадии толкования пустоты, удивленно спросил Дуань Лин Тянь. Разве это не означает, что он уже прорвался к этому уровню? Скорее всего, кивнул Чэнь Ша Шуай. Стадия толкования пустоты, да, Дуань Лин Тянь перевел взгляд на короля Юна. Он протянул к нему свою духовную силу и, окутав ею его, попытался узнать его культивацию. В мгновение ока Дуань Лин Тянь заметил, что когда его духовная сила коснулась короля Юна, она будто коснулась ватного шарика. Это чувство ничем не отличалось от того, когда он проверял культивацию Сяныня, мастера павильона города Млечного Пути в династии Дархан. Он действительно эксперт, который вступил в стадии толкования пустоты. Сердце Дуань Лин Тяня забилось, когда он убедился в этом. Он был уверен, что его нынешняя духовная сила была даже в состоянии проверить культивацию эксперта 9-го уровня стадии посвящения пустоты, и была беспомощна против боевых мастеров стадии толкования пустоты и выше. Его нынешняя духовная, вытеснившись, прорвалась на 9-й уровень стадии абсолютной пустоты, вместе с прорывом его культивации до 7-го уровня стадии абсолютной пустоты, и по-прежнему опережала уровень его культивации на 2 уровня. Дуань Лин Тянь своевременно отозвал свою духовную силу. Если Дуань Лин Тянь продолжил оставлять свою духовную силу, то как эксперт стадии толкования пустоты, даже если король Юн не был мастером начертания, он все равно смог бы заметить, что кто-то пытался узнать его культивацию. Эксперт стадии толкования пустоты не был так прост и обладал шокирующей силой. Все. Король Юн внезапно встал, а затем, оглядевшись вокруг, заговорил похожим на раскат грома голосом, который достиг ушей всех присутствующих. Во-первых, я искренне представляю императорскую семью Империи Черного Камня и приветствую всех вас в Империи Черного Камня и в имперском городе. Надеюсь, по пути вы не встретились с трудностями. Слова короля Юна, очевидно, предназначались представителям и молодым гениям из различных имперских королевств. Спасибо за беспокойство, король Йен. Мгновенно, представители различных имперских королевств повставали и громко поблагодарили. Король Юн кивнул, а затем продолжил. «Сегодня молодые гении различных сект моей империи Черного Камня и молодые гении различных имперских королевств собрались здесь с одной целью, чтобы определить с 10 человек, обладающих сильнейшей силой, которые отправятся в династию Дархан и будут бороться за квалификацию для участия в боевом соревновании между 10 династиями с молодыми гениями династии Дархан и других империй». Король Юн говорил ясным и громким голосом. «Боевое соревнование между 10 династиями». Когда король Юн закончил свою речь, взгляды всех молодых гениев, включая Дуань Линтяня, загорелись. Они все сегодня пришли сюда, только ради участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Правила нынешнего отбора чрезвычайно просты: стать один из 9 великих мастеров боевых колец и сильнейшим боевым мастером империи, который сможет стоять выше всех 9 великих мастеров на боевых кольцах, продолжил король Юн. Сильнейший молодой гений империи, слова короля Юна заставили вздохнуть большинство присутствующих молодых гениев. Среди 5 великих молодых гениев имперского королевства Лазурного леса, только Дуань Линтянь и Сули оставались относительно спокойными. «Дуань Линтянь, получит ли сильнейший молодой гений империи реальную награду?» – спросил Сули Дуань Линтяня через голосовую передачу. «Возможно, в конце концов, этот отбор молодых гениев проводится империей Черного Камня», – догадался Дуань Линтянь. «Король Юн». Внезапно молодой гений неизвестной принадлежности почтительно спросил: «Могу я узнать, получит ли человек, удостоившийся чести сильнейшего молодого гения в империи, какую-нибудь реальную награду?» Дуань Линтянь и Сули переглянулись и улыбнулись. Похоже, не только их беспокоило это. Через некоторое время все молодые гении различных держав и имперских королевств и все их представители перевели взгляды на короля Юна. Даже зрители смотрели на него. Очевидно, им всем было любопытно. Конечно, столкнувшись с бесчисленным множеством взглядов, выражение лица короля Юна осталось неизменным, и он просто кивнул. Впоследствии, под многочисленными горящими и сосредоточенными взглядами, король Юн продолжил: «Выдающийся человек, способный стать сильнейшим молодым гением империи, сможет получить фрукт слияния пустоты, подготовленный для него императорской семьей империи». Фрукт слияния пустоты. Все присутствующие опешили от слов короля Юна. Фрукт слияния пустоты. Сердце Дуань Линтяня дрогнуло, а в его взгляде горело жгучее желание. Независимо от того, был ли это фрукт очищения пустоты или запасающий пустоту фрукт, который Дуань Линтянь ранее уже потребил, или этот фрукт слияния пустоты, все они были духовными плодами, потребляемыми боевыми мастерами стадии абсолютной пустоты. Лекарственные силы фрукта очищения пустоты и запасающего пустоту фрукта были равны, а лекарственная сила фрукта слияния пустоты равнялась сумме 2 предыдущих духовных плодов. Кроме того, его лекарственная сила не противостояла лекарственной силе 2 предыдущих плодов. Другими словами, даже если Дуань Линтянь ранее и употреблял фрукт очищения пустоты или запасающий пустоту фрукт, эффекты от фрукта слияния пустоты ни капли не ослабнут. Фрукт слияния пустоты способен позволить боевому мастеру, который только что прорвался на 9 уровень стадии абсолютной пустоты, одним махом прорваться к стадии посвящения пустоты, воскликнули среди зрителей. Мгновенно атмосфера в окрестностях загорелась. Фрукт слияния пустоты. Я полон решимости получить его. Хаем, мечтай. Этот фрукт слияния пустоты, несомненно, будет моим. Толпа молодых гениев начала спорить. Каждый из них был полон уверенности в себе. Фрукт слияния пустоты. Яркий свет мерцал в глазах Дуань Линтяня. Благодаря лекарственной силе фрукта слияния пустоты, как только я его съем, возможно, я даже смогу прорваться через 2 уровня за один раз и шагнуть на 9 уровень стадии абсолютной пустоты. Таким образом, даже если я не смогу получить вечный корень до начала боевых соревнований между 10 династиями и не смогу приготовить пилюлю возрождения, у меня также будет шанс прорваться к стадии посвящения пустоты. Как только я прорвусь к стадии посвящения пустоты, я начну работать вместе с теми 8 людьми и открою сокровище монарха меча. Настроение Дуань Линтяня сильно поднялось. Вечный корень было слишком трудно найти. Он не хотел полностью надеяться на него. А теперь, фрукт слияния пустоты стал еще одним поворотным для него моментом. Интересно, прорвался ли кто-нибудь среди молодых гениев к стадии посвящения пустоты? Если есть, то я им не соперник. И даже если этот человек получит фрукт слияния пустоты, то не получит от него большой пользы. В то время, если я воспользуюсь духовным оружием четвертого ранга для обмена, полагаю, он не откажется. Если среди них нет ни одного на стадии посвящения пустоты, интересно, есть ли среди них мастер начертания на девятом уровне. Подобный противник будет для меня самым неприятным. Навык души, тысяча иллюзий, будет бесполезен против него, и он, вероятно, не откажется от фрукта слияния пустоты, даже перед искушением от духовного оружия четвертого ранга. Додумав до этого момента, он почувствовал небольшое беспокойство, и тут же распространил духовную силу вокруг, начав изучать культивации всех молодых гениев. Но только растянув духовную силу, он заметил три более сильные духовные силы, которые тут же встревожились, и чтобы его не обнаружили, он поспешно отозвал свою обратно. Духовная сила на стадии посвящения пустоты, зрачки Дуань Лин Тяня сжались, и он посмотрел на высокую платформу. Похоже, что на высокой платформе есть три мастера начертания ранее, когда я использовал свою духовную силу на короле Юне. Причина, по которой они не среагировали на это, скорее всего, из-за достоинства короля Юна. Их духовная сила появилась, когда я захотел просканировать культивации молодых гениев. Дуань Лин Тянь быстро догадался. Конечно, даже если эти три мастера начертания заметят духовную силу Дуань Лин Тяня, они не поймут, кто именно был владельцем этой духовной силы. В конце концов, Дуань Лин Тянь отозвал свою духовную силу в первый возможный момент, в то же время сам Дуань Лин Тянь также не смог обнаружить, кто были владельцы этих трех духовных сил. «Похоже, мне нужно действовать осторожней», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. В настоящее время, если он бы использовал свою духовную силу для сканирования культивации молодых гениев, то, весьма вероятно, что эти три мастера начертания помешали ему. Духовная сила Дуань Лин Тяня в настоящее время намного уступала им. Глава 579. Отбор молодых гениев начинается. Дуань Лин Тянь заметил, что столкнувшись с искушением фрукта слияния пустоты, большинство молодых гениев, включая его, загорелись желанием. Он заметил, что не переживало всего два человека, Сули, Лун Юнь. У них обоих есть мастера из чужих земель, возможно, они уже съели фрукт слияния пустоты, догадался Дуань Лин Тянь. Эффект фрукта слияния пустоты будет значительно уменьшаться при повторном употреблении, а его польза была крайне незначительной. Из-за своего любопытства, Дуань Лин Тянь не мог не спросить у Сули через голосовую передачу. Сули кивнул и через голосовую передачу ответил: «Не так давно, мастер даровал мне фрукт слияния пустоты, и я еще не полностью поглотил его лекарственную силу. Как только я полностью поглощу лекарственную силу фрукта слияния пустоты, я смогу спокойно прорваться на стадию посвящения пустоты». Стадия посвящения пустоты. Дуань Лин Тянь прищурился и с удивлением посмотрел на Сули. «Сули, ты понял концепцию меча?» Сули сказал, что как только он поглотит всю лекарственную силу фрукта слияния пустоты, он сможет напрямую пробиться в стадию посвящения пустоты. Этих слов было достаточно, чтобы в голове Дуань Лин Тяня вспыхнуло множество мыслей. «Да», Сули слегка кивнул, «я понял ее всего два месяца назад». Предположение Дуань Лин Тяня оказалось верным. Он понял концепцию меча два месяца назад. Дуань Лин Тянь не мог не вздохнуть от волнения. Способность Сули к пониманию вызывала у него шок. Дуань Лин Тянь вспомнил все те годы, когда Сули предстал перед ним как культиватор меча. Молодой парень, который выделялся в лагере гениев армии железной крови, вырос до такой степени. Дуань Лин Тянь ясно понимал, что культивирование Сули было доведено до этого уровня с различными сокровищами от его мастера из чужих земель. Но Сули понял концепцию, опираясь уже на свои собственные способности. Способности понимания Сули можно было назвать шокирующим. Сули был просто культиватором меча, который родился от меча. «Дуань Лин Тянь, я буду стараться изо всех сил во время отбора молодых гений. Если я стану первый, то отдам тебе фрукт слияния пустоты». Голосовая передача Сули вошла в уши Дуань Лин Тяня и вынудила того слегка вздрогнуть. Он смог разглядеть, что Сули искренне желал этого, и в его сердце возникло тепло. «Сули, не смотри на меня свысока, сейчас ты можешь со мной не справиться». Дуань Лин Тянь улыбнулся и послал голосовое сообщение: «Я подожду и посмотрю». Взгляд Сули резко загорелся и наполнился желанием. В этот момент король Юн снова заговорил: «Сейчас я дам всем вам 15 минут на подготовку. Отбор молодых гениев начнется через 15 минут». 15 минут. Группа напряженных молодых гениев вздохнули с облегчением, услышав короля Юна. Некоторые люди начали подтягиваться. Молодые гении различных держав и имперских королевств были готовы прыгнуть друг другу в глотки. «Дуань Лин Тянь, сегодня я одолею тебя!» Уверенный голос прозвучал у уха Дуань Лин Тяня. Даже не оборачиваясь, он смог понять, что это был голос Лун Юня. «Я в предвкушении!» Равнодушно ответил Дуань Лин Тянь, и казалось, будто он не воспринимал Лун Юня всерьез. «ТЦ похоже, как и сказал почитаемый старейшина Вэй, в вашем имперском королевстве Лазурного Леса действительно не осталось талантливых людей», прозвучал чрезвычайно насмешливый и презрительный голос. Первым нахмурился и оглянулся Дуань Лин Тянь. Он увидел молодого человека в возрасте около 35 лет, идущего плечом к плечу с еще четырьмя молодыми людьми в возрасте около 30 лет, и каждый из них насмешливо смотрел в сторону группы Дуань Лин Тяня, а высмеивал их именно парень в возрасте около 35 лет. Два маленьких ребенка фактически занимают два места из пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса. Похоже, это просто какая-то шутка. Вслух высмеивал другой парень из группы. Насмешливые выражения возникли и на лицах других молодых людей в этой группе. Прямо когда выражения лиц Ло Чжэня, Чэнь Шао Шуэя и Лун Юня помрачнели. «Идиоты!» Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на них и медленно произнес одно слово. Чуть ранее Дуань Лин Тянь получил голосовую передачу от Чи Мина и узнал, кто они такие и откуда. Пять молодых гениев имперского королевства Божа, а старик, враждующий с Чи Мином, оказался их почитаемым старейшиной из императорской семьи и один из двух представителей имперского королевства Божа. Этого старика звали Вэй Кунь. Поэтому Дуань Лин Тянь не проявлял никакого уважения к этим парням, которые открыто их провоцировали. «Ты как ты нас назвал?» Все пятеро тут же помрачнели. «Ха-ха!» — громко засмеялся Ло Чжань. Насмеявшись, он заговорил звонким голосом, наполненным высокомерием. «У идиотов вроде вас еще и проблемы с ушами. Я слышал, что в имперском королевстве божерождаются идиоты. Теперь, когда я встретил всех вас, она действительно заслуживает своей репутации». Чэнь Шао Шуэй также прямо высмеивал их. Очевидно, Чэнь Шао Шуэй и остальные также получили информацию от Чи Мина и теперь знали, кто стоял напротив них. Мусор. Лун Юнь с презрением взглянул на пятерых молодых людей из имперского королевства Божа. В этот момент Лун Юнь стоял на той же линии, что и группа Дуань Лин Тяня. Они представляли имперское королевство Лазурного Леса. Сталкиваясь с врагами, они будут разделять горе и печаль. Идиоты. Мусор. Пятерка молодых людей из имперского королевства Божа впала в ярость, а их тела начали дрожать от переполняемого ими гнева. Их унижали другие. Все вы ухаживаете за смертью. Молодой человек из имперского королевства Божа жестоко ответил. Я, несомненно, растопчу всех вас у себя под ногами, когда начнется отбор молодых гениев. Я дам всем вам знать, кто из нас настоящий мусор. Вы все меня разозлили. «Вы сдохнете». Другой молодой человек из имперского королевства Божа облизал сухие губы и смотрел на группу Дуань Лин Тяня с явным убийственным намерением. «Вы два сопляка, у вас еще даже не выросли волосы, но уже смеете участвовать в отборе молодых гениев Империи Черного Камня? Сегодня я должным образом преподам вам урок». Другой молодой человек из имперского королевства Божа беспощадно посмотрел на Дуань Лин Тянь и Сули. У остальных двух молодых людей из имперского королевства Божа также плясали убийственные огоньки в глазах. «Мы посмотрим», — усмехнулся Ло Чжань. После ухода молодых гениев из имперского королевства Божа атмосфера успокоилась. Подобное происходило везде, и поэтому на это мало кто обратил внимание. Только четыре представителя из империйских королевств Лазурного Леса и Божа уделили этому небольшое внимание. Вскоре прошло 15 минут. Теперь на каждое кольцо должен подняться мастер боевого кольца, а остальные могут подняться к ним и бросить им вызов. В итоге останутся только 9 великих боевых мастеров и сильнейший гений империи, способный победить всех девятерых мастеров 9 колец. Король Юн встал еще раз и распространил свой звучный голос повсюду. «Вы можете использовать только духовное оружие и больше никаких внешних источников силы», — продолжил король Юн. «Другие внешние источники силы включали надписи и любую другую силу, которая не принадлежала самим молодым гениям». «Дуань Лин Тянь, а где та мышка?» Ло Чжань посмотрел на плечо Дуань Лин Тяня и, не увидев зверька, с любопытством спросил. В прошлом он уже привык к маленькой золотой мышке, вечно сидевшей на плече Дуань Лин Тяня. Ранее, смотря на Дуань Лин Тяня, он почувствовал, будто в его образе чего-то не хватало, и после напоминания короля Юна, он, наконец, вспомнил о маленькой золотой мышке. «Я не знаю, где она сейчас, она потерялась. Горько рассмеялся Дуань Линтянь. Потерялась? Ло Чжань и остальные были ошеломлены. Как она могла потеряться? Спросил Чэнь Шаошуай. Хотя Сули не спрашивал, но он с любопытством посмотрел на Дуань Линтяня. Из-за песчаной бури. Вздохнул Дуань Линтянь. Песчаная буря? Ло Чжань и остальные сначала были ошеломлены, затем они, казалось, вспомнили о чем-то и их выражения побледнели. Дуань Линтянь, ты отправлялся в южную пустыню династии Дархан? Чэнь Шаошуай глубоко вздохнула и спросил. В династии Дарханов песчаные бури возникали только в южной пустыне. Это знал любой человек. Ло Чжань и Сули не были исключением. Ты столкнулся с песчаной бурей, но не умер. Дуань Линтянь, тебе действительно повезло. Лун Юнь с боевым намерением в глазах посмотрел на Дуань Линтяня. Похоже, даже небеса хотят, чтобы ты потерпел поражение от моих рук. Лун Юнь, ты выглядишь очень уверенным в себе. Дуань Линтянь глубоко взглянул на Лун Юня. Лун Юнь вздернул плечи и высокомерно посмотрел на парня. Дуань Линтянь, почему ты направился в южную пустыню династии Дархан? Спросил Сули с помощью голосовой передачи. В его тоне слышалось недоумение. Изначально я намеревался осмотреться в династии Дархан, но неожиданно случайно попал в южную пустыню. Ответил ему Дуань Линтянь. Он не говорил правду. В конце концов, пилюля возрождения была его тайной. Возможно, Сули не будет жаждать его пилюли возрождения. Но соблазн пилюли возрождения был слишком велик. Даже мастер Сули, происходивший из чужих земель, скорее всего соблазнился пилюлей возрождения. Поэтому Дуань Линтянь никому не раскрывал сведения о пилюле возрождения. Ради собственной защиты, а также ради защиты своих близких и знакомых, Сули кивнул. Он не сомневался в словах Дуань Линтяня. Между тем, 9 молодых гениев взяли на себя инициативу и поднялись на 9 боевых колец, став первоначальными мастерами боевых колец. Помимо 9 молодых гениев, последовавшими к ним с целью бросить вызов, остальные остались вне боевых колец и наблюдали. В мгновение ока начались 9 ожесточенных битв. Многочисленные фигуры развивались как ветер на 9 боевых кольцах, меч и сабля сталкивались друг с другом и сражались, будто вода и огонь. 12 на 4 уровне стадии абсолютной пустоты и 6 на 5 уровне стадии абсолютной пустоты. Дуань Линтянь обладал острым взглядом и сразу определил их культивации, разглядев количество силуэтов древних драконов и древних мамонтов над ними. В мгновение ока исход сражений на 9 боевых кольцах закончилось одно за другим. 6 молодых гениев 5 уровня стадии абсолютной пустоты исполнили свое желание и одержали победу. На 3 других боевых кольцах, из 3 молодых гениев 4 уровня стадии абсолютной пустоты, один победил своего противника, полагаясь на силу духовного оружия, а двое других полагались на их силу, превзошедшие их противника. Мгновенно потоки зрителей за пределами боевого кольца начали кричать от восхищения. Глава 580. Имперское королевство Лазурного леса, молодой мастер меча. Бах, бах, бах, бах, бах. Со стороны 9 боевых колец раздавалось множество оглушительных звуков. Это были молодые гении, которые либо стояли на боевом кольце, либо плавали в воздухе выше, сражаясь друг с другом до тех пор, пока между ними не определялся победитель. Иногда попадались сражения, когда один из противников не успевал признать поражение и погибал. Каждый раз, когда происходило подобное, выражение лица представителя соответствующей силы резко мрачнело. Но они не посмели ничего сделать. У отбора молодых гениев Империи Черного Камня имелось правило. Как только человек поднимается на одно из 9 боевых колец, они либо должны покинуть его, исполнил определенную форму признания поражения, либо же вслух его признать. В противном случае, даже если бы они умерли из-за себя. Это человек из имперского королевства Божа. Внезапно голос Чэнь Шаошуая привел Дуань Линтяня в чувство. Дуань Линтянь последовал за взглядом Чэнь Шаошуая. Один из 5 молодых гениев имперского королевства Божа уже поднялся на боевое кольцо. Его противник был молодым гением 5 уровня стадии абсолютной пустоты, постигший полушаг от продвинутой силы. Оба были одинакового возраста. «Ты мне не соперник», — произнес спокойным и ледяным тоном молодой человек из имперского королевства Божа. «Мы узнаем только после того, как ты попробуешь». Его противник пошел на поводу у высокомерия и сделал свой ход. Свист. Фигура молодого человека из императорского королевства Божа трепетала, как ветер, и его первородная энергия, наполненная прядями лазурной энергии, взлетела к небесам, полшага от продвинутой силы ветра. Сила молодого гения из имперского королевства Бажа была одного уровня с его противником, но из-за преимущества силы ветра с точки зрения скорости, его противник не смог угнаться за его скоростью. «Не убегай, если у тебя есть яйца!» – яростно кричал его оппонент. «Как пожелаешь!» Молодой человек из императорского королевства Бажа только замолк, но тут же развернулся и набросился на своего противника. Свист. Острое трехфутовое лезвие наполнилось бушующей первородной энергией и яростно ударило по противнику. Ляск. Прозвучал характерный звук столкнувшегося железа, и духовный меч молодого гения из имперского королевства Бажа легко отбросил духовную саблю своего оппонента. Свист. Впоследствии духовный меч пронзил грудь противника и вышел со стороны спины. Его противник был мгновенно им убит. Пин. Мгновенно. Со стороны высокой платформы раздался несчастный старческий голос. Он метнул взгляд, наполненный убийственным намерением, в сторону молодого гения из имперского королевства Бажа. «Сядь!» – прозвучал величественный голос, и старик покорно сел на место. Это сказал именно король Юн. В мгновение ока труп мертвого молодого гения утащили с арены. Духовный меч пятого ранга. Дуань Лин Тянь видел сражение с самого начала и до конца. Молодой гений из имперского королевства Бажа одолел своего противника только благодаря более сильному духовному оружию. Его противник обладал только духовным оружием шестого ранга. Когда молодой человек из имперского королевства Бажа убил своего противника и одержал победу, он посмотрел в сторону группы Дуань Лин Тяня провокационным взглядом, а затем высмеял их громким голосом. «Мусор из имперского королевства Лазурного леса, кто-нибудь из вас осмелится сразиться со мной?» «Мусор из имперского королевства Лазурного леса», из-за слов молодого гения из имперского королевства Бажа окружающие люди посмотрели на него странными взглядами. Многочисленные горящие взгляды опустились на пятерку Дуань Лин Тяня. Взгляд Дуань Лин Тяня немного похолодел, а затем он уже намеревался сам поднять на боевую арену, когда, хлоп, неожиданно, на его плечо опустилась рука, и он остался на месте. «Позволь мне», его остановил именно Чэнь Шаошуай. Свист. Чэнь Шаошуай вспыхнул и оказался на арене. «Неплохо, по крайней мере, у тебя есть смелость, а то я думал, что все члены твоего имперского королевства Лазурного леса рождены от куриц». Молодой человек из имперского королевства Бажа посмотрел на Чэнь Шаошуая взглядом, переполненным убийственным намерением. «Но, раз ты поднялся на арену, то не надейся уйти живым». Как только молодой человек из имперского королевства Бажа закончил, в окрестностях разразился шум. Он хочет убить молодого гения из имперского королевства Лазурного леса. Ранее он безжалостно атаковал и ни капли не сдерживался. Этот молодой гений из имперского королевства Лазурного леса, вероятно, столкнулся с бедствием. Я так не думаю, раз он осмелился подняться на арену. Полагаю, он чрезвычайно уверен в собственных силах. Я тоже так думаю. Окружающие зрители шептались в обсуждении. Некоторые из них благосклонно смотрели на юношу из имперского королевства Бажа, а некоторые благосклонно на Чэнь Шаошуай. «Какова твоя сила среди пяти человек от твоего имперского королевства?» Чэнь Шаошуай равнодушно посмотрел в ответ и спокойно спросил. «ХМПФ, моя сила самая слабая среди нас, но ее более чем достаточно, чтобы разобраться с тобой». Презрительно фыркнул и холодно ответил молодой гений из имперского королевства Бажа. «В самом деле», Чэнь Шаошуай ярко улыбнулся ему. «По пути в ад помни, что тот, кто тебя убил, был одним из пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, на которого ты смотрел сверху вниз, молодой мастер меча». Четко слов за словом произнес Чэнь Шаошуай. Свист. Закончив, Чэнь Шаошуай сдвинулся и моментально подошел к противнику. В небе над ним появилось 7000 силуэтов древних мамонтов. Пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Многие присутствующие ахнули, так как никогда не ожидали, что Чэнь Шаошуай был лишь на пятом уровне стадии абсолютной пустоты. Он на самом деле только на пятом уровне стадии абсолютной пустоты. Многие спины людей, переживающих за Чэнь Шаошуая, наполнились холодным потом. Этот парень на самом деле решил потоптаться по нему. Странным взглядом посмотрел на все Дуань Лин Тянь. Он уже давно разглядел истинную культивацию Чэнь Шаошуая. В настоящее время Чэнь Шаошуай уже достиг шестого уровня стадии абсолютной пустоты. Когда молодой гений из имперского королевства Бажа увидел вспышку Чэнь Шаошуая и его силу на пятом уровне стадии абсолютной пустоты, презрение в его глазах лишь усилилось. Когда он увидел, что Чэнь Шаошуай оказался около него, он поднял руку и создал меч из первородной энергии, даже не используя духовное оружие. «Раз ты хочешь искать смерти, то я позволю тебе умереть». Он холодно крикнул, ударил энергетическим мечом. Он даже не потрудился использовать всю свою силу в этом ударе. Он использовал только силу 9000 древних мамонтов. По его мнению, небрежный боевой мастер 5 уровня, который даже не использовал духовное оружие, не стоил того, чтобы он применял всю свою силу. Чимин, этот молодой мастер меча твоего имперского королевства Лазурного леса, скорее всего сейчас умрет, ха-ха-ха. В ушах Чимина прозвучала высокомерная передача голоса. Вэйкунь, разве ты не забегаешь вперед? Чимин не хотел показывать слабость, а лишь ухмыльнулся в ответ. Хаэм, практически в тот момент, почитаемый старейшина, Вэйкунь из имперского королевства Божа ошеломился услышанному от Чимина. Ведь на арене произошли радикальные изменения. Первородная энергия энергетического меча в руках Чэнь Шаошуай, которым он ударял молодого гения из имперского королевства Божа, резко возросла. 7000 древних мамонтов в небе мгновенно увеличились до 8000. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. Он скрывал свою силу. В этот момент каждый из присутствующих подумал об этом. Лицо Вэйкуня помрачнело, и он утешил себя. Что с того, что он обладает силой 8000 древних мамонтов? У него уже нет времени, чтобы использовать духовное оружие. Если только он не постиг продвинутую силу, иначе он умрет. Свист. Усилив энергетический меч, Чэнь Шаошуай превратился в молнию и сдвинулся, ударяя по энергетическому мечу молодого гения из имперского королевства Божа. Нити невероятно острой ауры начали прыгать на мече Чэнь Шаошуая. Свист. Еще 2000 древних мамонтов появились рядом с 8000 существующими. 10000 древних мамонтов сошлись в силуэт древнего рогатого дракона. Продвинутая сила. Мгновенно, многие люди у боевого ринга громко закричали. Как такое возможно? Вэйкунь даже встал с места, а его лицо чрезвычайно сильно помрачнело. Он просто утешал себя, что молодой мастер меча имперского королевства Лазурного леса никак не мог понять продвинутую силу. Тем не менее, в этот момент, молодой мастер меча прекрасно обманул его. Он действительно применил продвинутую силу. Чэнь Шаошуай ударил мечом с силой, содержащий силу древнего рогатого дракона, и с разгона выбил энергетический меч из рук молодого гения имперского королевства Божа. Свист. Меч, сформированный из первородной энергии Чэнь Шаошуая, вошел прямо в горло молодого человека. После рассеивания первородной энергии в горле молодого человека возникла большая кровавая дыра, и из него фонтаном хлынула кровь. Нет-нет, молодой человек из имперского королевства Божа крепко держался за горло, и дрожа, он изо всех сил пытался посмотреть в сторону Чэнь Шаошуая. Через некоторое время его руки наполнились свежей кровью. Бах! Наконец, молодой человек из имперского королевства Божа рухнул на землю, лишившись всяких признаков жизни. Представшая сцена стала немного неожиданной даже для Дуань Лин Тяня. Конечно, он не был удивлен, что Чэнь Шаошуай смог убить его, а удивлен из-за того, что Чэнь Шаошуай убил его, не используя духовный меч. Небрежность привела к его моментальной смерти, но даже если бы он не был небрежен, а приложил всю свою силу, до тех пор, пока молодой мастер меча воспользуется своим духовным мечом, то все равно смог бы легко убить его. Дуань Лин Тянь ясно знал, что в тот момент, когда Чэнь Шаошуай поднял на арену, судьба молодого гения из имперского королевства Божа была решена. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. Продвинутая сила меча. Духовный меч 5 ранга. Такой эксперт мог с легкостью убить человека, который постиг только полушаг от продвинутой силы и находился только на 5 уровне стадии абсолютной пустоты. Я никогда не ожидал, что он постигнет продвинутую силу меча. Дуань Лин Тянь посмотрел на Чэнь Шаошуая и вздохнул в своем сердце. Хотя он использовал свою духовную силу и узнал культивацию Чэнь Шаошуай, он ничего не знал о понимании Чэнь Шаошуай силы меча. На самом деле человек с такой способностью понимания появился в имперском королевстве Лазурного леса. Он выглядит немного старше 30, это шокирует, что он постиг продвинутую силу меча. Я слышал о 5 великих молодых мастерах имперского королевства Лазурного леса. Этот молодой мастер меча, кажется, занимает лишь 4 место. Что? Он занимает 4 место? Тогда разве это не значит, перед ним находится еще 3 сильных человека? На высокой платформе между собой начали оживленно беседовать представители различных держав. Среди них были представители империи, которые слышали из 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Это были представители соседних королевств к имперскому королевству Лазурного леса, поэтому они кое-что знали об ее состоянии. Глава 581. Мгновенное убийство. Когда молодой мастер меча раскрыл свою силу, об имперском королевстве Лазурного леса узнали все присутствующие. В конце концов, имперское королевство Лазурного леса было лишь одним из многочисленных имперских королевств, подвластных империи Черного камня. Многие люди империи Черного камня даже никогда не слышали о имперском королевстве Лазурного леса до сегодняшнего дня. Занимает четвертое место среди пяти великих молодых мастеров императорского королевства Лазурного леса, теперь многие люди немного предвкушали. Они ожидали, что сейчас на арену наверняка взойдет человек, занимающий третье место среди молодых мастеров. ХМПФ. Вэйкунь и другой представитель от имперского королевства Боже сидели на высоких платформах с крайне неприглядными выражениями лица. Особенно Вэйкунь. Ранее он издевался над Чимином, но в итоге сам же себя ударил по лицу. Из-за этого он чувствовал, будто его сильно унизили. Почитаемый старейшина Вэй, это был хороший бой. Чимин посмотрел на помрачневшего Вэйкуна и обратился к нему голосом, тон которого ясно говорил, что он получал удовольствие от результата прошедшей битвы. Фигура Вэйкуна слегка дрожала, а его глаза мерцали с ужасным и холодным смертельным намерением. Его взгляд быстро опустился на оставшихся четырех молодых гениев имперского королевства Божа, а затем на молодого человека в возрасте около 35 лет. «Чан Сянь, поднимись и убей его, человек», к которому обращался Вэйкунь, был самым сильным гением среди участников со стороны имперского королевства Божа. Все четыре молодых гения императорского королевства Божа, включая Чан Синя, чувствовали себя крайне униженными, когда убили их товарища. А когда Чан Сянь услышал передачу голоса Вэйкуна, его глаза холодно блеснули, и он слегка кивнул. Свист. Фигура Чан Синя вспыхнула, и он встал напротив Чэнь Шао Шуая. «Молодой мастер меча имперского королевства Лазурного леса, сегодня, я, Чан Сянь, сильнейший среди молодого поколения имперского королевства Божа, сражусь с тобой», — сказал низким голосом Чан Сянь. Его пара ледяных холодных глаз пристально смотрела на Чэнь Шао Шуая. Он искал возможность, которая вынудила бы Чэнь Шао Шуая расслабиться и позволила бы ему убить его в мгновение ока. «Молодой мастер меча, вне боевого кольца», — Дуань Лин Тянь отозвал свою духовную силу, которая прокатилась на Чан Синю и, нахмурившись, посла в голосовую передачу в уши Чэнь Шао Шуая. Он на седьмом уровне. Седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Услышав это, зрачки Чэнь Шао Шуая резко сжались. Когда Чан Сянь осмелился выйти в этот момент, он знал, что сила Чан Синя была сильнее, чем у убитого им человека. Но он никогда не ожидал, что этот Чан Сянь был на самом деле был боевым мастером седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Дуань Лин Тянь, «Откуда ты знаешь?» – шокированно спросил Чэнь Шао Шуай. «Не задавай много вопросов, поспеши и признай поражение». Когда Дуань Лин Тянь увидел, что первородная энергия на теле Чан Синя начала пульсировать, его выражение лицо помрачнело, и он попытался надавить на Чэнь Шао Шуая через голосовую передачу, чтобы тот признал поражение. «Я признаю свое поражение». Чэнь Шао Шуай ясно ощутил назидание Дуань Лин Тяня, и не колеблясь поспешно громким голосом признал поражение. Признал поражение, это заставило всех присутствующих изумиться. Изначально они ожидали увидеть ожесточенный бой, но никак не ожидали, что все вот так закончится. «Ты действительно признал поражение?» Чан Сянь мрачно посмотрел на Чэнь Шао Шуая, и его первородная энергия резко поднялась. «Ты на седьмом уровне стадии абсолютной пустоты, и должно быть обладаешь духовным мечом пятого ранга, даже если ты не постиг продвинутой силы, я тебе не соперник». Чэнь Шао Шуай улыбнулся и спрыгнул из боевого кольца. Чан Сянь, оставшийся на боевом кольце, ошарашенно уставился на него. «Ты откуда ты знаешь?» В момент, когда Чан Сянь выкрикнул эти слова, его первородная энергия достигла предела. Свист. В небе над ним переплетался древний рогатый дракон. Он действительно на седьмом уровне стадии абсолютной пустоты. Послышались шокированные восклицания. «Черт возьми!» На высокой платформе выражение Вэйкуня резко помрачнело. Откуда молодой мастер меча имперского королевства Лазурного леса знал о культивировании Чан Синя? Чимин просто рассмеялся. «Дуань Лин Тянь, спасибо!» Когда он покинул боевое кольцо, Чэнь Шао Шуай подошел к Дуань Лин Тяню и почувствовал небольшой страх в своем сердце, когда посмотрел на силуэт древнего рогатого дракона над головой Чан Синя. «Когда ты успел стать таким вежливым?» Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся, отвечая ему через голосовую передачу. «Если бы не твое предупреждение, и я не знал бы об этом, я бы наверняка умер», — серьезно ответил ему Чэнь Шаошуай. «Молодой мастер меча, откуда ты узнал, что он на седьмом уровне абсолютной пустоты?» — с любопытством спросил Ло Чжаню Чэнь Шаошуая. Чэнь Шаошуай пожал плечами и улыбнулся, но больше ничего не сказал. Ло Чжань подумал, что Чэнь Шаошуая просто не мог ответить, поэтому не стал навязывать. Возможно, Ло Чжань никогда не думал, что это не Чэнь Шаошуай узнал культивацию Чан Синя. «Дуэнь Лин Тянь, как ты это сделал?» Чэнь Шаошуай спросил у Дуэнь Лин Тяня через голосовую передачу. «Это секрет». Дуэнь Лин Тянь глубоко взглянул в глаза Чэнь Шаошуай и подождал, пока тот кивнет. Чэнь Шаошуай понял, что Дуэнь Лин Тянь не хотел говорить об этом, поэтому также не стал добиваться от него ответа. «Члены имперского королевства Лазурного леса только и умеют сбегать с битвы, у тебя даже не хватает смелости сразиться со мной, жалкий». Внезапно прозвучал раздражающий и насмешливый голос. Выражения Дуэнь Лин Тяня и остальных помрачнели, и они сердито взглянули на Чан Синя на боевом кольце. «На что вы все уставились? Может быть, я сказал что-то не так? Кто-нибудь из имперского королевства Лазурного леса смеет сразиться со мной?» — рассмеялся Чан Сянь. «Члены имперского королевства Лазурного леса — мусор, как и ожидалось». «Точно, группа мусора.